Знаете, простите меня, меня убедили, что всегда так делают. Мегре даже улыбнулся ему. Алло, Торранс, не хочешь ли привести его ко мне? У меня здесь тоже есть кое-кто, кого ты подержишь внизу на случай, если он мне еще понадобится. Да, сейчас. Он курил, внешне спокойный, но в горле у него словно комок застрял. Он неотрывно смотрел на дверь, которая вот-вот должна была открыться, которая уже открывалась. Он увидел адвоката, элегантного в своем светло-сером костюме, увидел, как тот с недовольным видом сделал 3 или 4 быстрых шага, уже открыл было рот, чтобы заговорить, чтобы протестовать, и вдруг неожиданно встретился взглядом с Гастоном Мораном. Торранс ничего не мог понять в этой немой сцене. Жан-Шарль Гайяр внезапно застыл на месте. Выражение его лица изменилось. Юноша неловко поднялся со стула и, не глядя на вошедшего, направился к двери. Двое мужчин остались наедине. Мегре, опершись обеими руками на крышку стола, боролся с желанием встать, тяжелым шагом подойти к адвокату. И хотя тот был еще выше и толще, чем он сам, влепить ему пару пощечин. Вместо этого он произнес до странности слабым голосом: «Садитесь». Вероятно, вид у него был еще более впечатляющий, чем тогда, когда он схватил за плечи юного механика, так как адвокат машинально повиновался, забыв опротестовать и то, что угнали его машину, и то, что 2 инспектора без ордера на арест привезли его на набережную Орфевр, где его заставили ждать, словно он первая попавшаяся подозрительная личность. «Надо полагать...» начал Мегре устало, как бы подводя итог делу. «Вы поняли ситуацию?» Адвокат пытался возразить. «Дайте мне сказать», — продолжал Мегре. «Я буду краток, насколько возможно, ибо мне тягостно находиться с вами наедине». «Не знаю, что этот парень...» «Я приказал вам молчать. Я велел привести вас сюда не для того, чтобы допрашивать. Я не потребую у вас никаких объяснений. Если бы я последовал своему первому порыву, я послал бы вас в камеру предварительного заключения, не встречаясь с вами, и вы ждали бы там результатов экспертизы». Мегре положил перед собой список номер 3, где Люка записал клиентов Гайяра, которые прошли через уголовный суд и были либо оправданы, либо получили незначительное наказание. Он читал фамилии монотонным голосом, словно молитву. Потом, подняв голову, добавил: «Вы и сами понимаете, что все эти лица будут допрошены. Некоторые будут молчать. Или, скорее, начнут с молчания. Когда же они узнают, что деньги, предназначенные для определенной цели, не дошли по назначению?» Адвокат переменился в лице. Однако он еще пытался сопротивляться. «Не знаю, что этот юный проходимец...» — снова начал он. Тогда Мегре так стукнул кулаком по столу, что там все подпрыгнуло. «Замолчите!» — завопил он. «Не смейте открывать рта, пока я вам не разрешу!» В комнате инспекторов услышали стук и переглянулись. «Я понимаю. Почему вы с такой тщательностью выбирали себе клиентов, зная, что они должны быть или оправданы, или подвергнуты небольшому наказанию, и не трудно было заставить их поверить, что благодаря некоторой сумме...» Нет, он не мог больше говорить об этом. «У меня есть все основания полагать, что мое имя было использовано не единожды. Вы занимались декларациями о налогах. Только сейчас я связался с мэтром Жюбеленом и имел с ним длительную беседу. когда он раскуривал трубку,